Вот так Гатама шел в город собирать подаяние, и оба аскета узнали его единственно по совершенству его покоя, по безмятежности облика, в котором не чувствовалось ни искания, ни хотения, ни подражания, ни усилия, только свет и умиротворенность. «Нынче мы услышим проповедь из его уст», — сказал Говинда. Сиддхартха не ответил. Проповедь мало интересовала его. Он не верил, что почерпнет из нее нечто новое, ведь и сам он, и Говинда не раз уже слыхали, в чем состоит учение этого Будды, хотя бы и из вторых и третьих уст. Но он внимательно смотрел на голову Готамы, на его плечи, на его ноги, на безмятежно опущенную руку, и казалось ему, будто каждый палец, каждый ноготь этой руки были учением и проповедью, говорили, дышали, благоухали, блистали истиной. Этот человек, этот Будда был истинным, настоящим до малейшего шевеления мизинца. Этот человек был святым. Никогда Сиддхартха не почитал так ни одного человека. Никого никогда так не любил, как его. Они проводили Будду до города и молча вернулись обратно, ибо сами намеревались в этот день воздержаться от пищи. Они видели, как Готама воротился, как вкушал трапезу в кругу своих учеников. Тем, что он съел, не насытилась бы и птица. Видели, как он удалился под сень манговых деревьев. А вечером, когда спала жара, и весь лагерь ожил и собрался вместе, они услышали проповедь Будды, услышали его голос. И он тоже был совершенен, полон совершенного спокойствия, полон умиротворенности. Готама проповедовал учение о страдании, о происхождении страдания, о пути к уничтожению страдания. Спокойно и ясно текла его безмятежная речь. Страданием была жизнь, и мир исполнен страдания, но уже найдено избавление. Обретал избавление тот, кто шел путем Будды. Кротким, однако же твердым голосом говорил возвышенный, проповедовал четыре истины, проповедовал восьмеричную дорогу, терпеливо шел привычным путем поучения, примеров, повторений, светло и безмятежно парил его голос над внемлющими, как светоч, как звездное небо. Четыре истины. Истины, открывшиеся Будде в момент просветления. Первое. Вот страдание. Второе. Вот причина страдания. Третье. Вот избавление от страдания. Четвертое. Вот путь, ведущий к избавлению от страдания. Восьмеричная дорога. Согласно буддистскому учению, основные ступени, ведущие к нирване. Первое. Правильные, основанные на благородных истинах воззрения. Второе. Правильный образ мыслей, предполагающий готовность к подвигу во имя истины. Третье. Правильная, то есть доброжелательная, правдивая речь. Четвертая ступень. Правильные, то есть не причиняющие зла поступки. Пятое. Правильный образ жизни. Шестая. Правильные устремления, основанные на самовоспитании и самообладании. Седьмая. Правильное внимание, предполагающее неослабевающую бдительность сознания. Восьмая ступень. Правильное самопогружение, то есть верные методы медитации. Когда Будда, уже настала ночь, завершил свои речи, иные из паломников вышли вперед и попросили принять их в общину. Нашли свое прибежище в учении. И Готама принял их с такими словами. «Вот и услышали вы учение. Вот и оглашена его проповедь. «Придите же и живите в святости, дабы положить конец всякому страданию». И Говинда тоже выступил вперед, робкий Говинда, и молвил: «И я ищу прибежище у Всевышнего и в учении Его», и попросил допустить его в число учеников, и был допущен. Немногим позже, когда Будда удалился на ночлег, Говинда обратился к Сиддхартхе и пылко воскликнул: «Сиддхартха, не пристало мне делать тебе упреки. Мы оба слышали возвышенного, оба внимали его проповеди. Говинда выслушал поучение и обрел в нем прибежище. А ты, досточтимый, разве не желаешь ты идти дорогою избавления? Разве станешь ты медлить? Станешь еще ждать?» Сиддхартха как бы пробудился ото сна, внимая речи Говинды. Долго смотрел он Говинде в лицо, потом тихо, без насмешки в голосе, молвил: «Говинда, друг мой, вот ты и сделал шаг, вот и выбрал свой путь. Всегда, о Говинда, ты был моим другом, всегда шел следом за мною. Я часто думал, не сделает ли Говинда когда-нибудь собственный шаг без меня, по зову своей души. И вот ты стал мужчиной и сам выбираешь свой путь. Так пройди же его до конца, о друг мой, и обрети спасение». Говинда, который еще не вполне понимал, нетерпеливым тоном повторил свой вопрос. «Говори же, прошу тебя, мой дорогой, скажи мне, ведь иначе и быть не может, что и ты, мой сведущий друг, обретешь прибежище у возвышенного Будды». Сиддхартха положил руку свою на плечо Говинды. «Ты не услышал моего благословения, о Говинда. И я повторяю его. Пройди же этот путь до конца. Обрети спасение». В этот миг осознал Говинда, что друг покинул его, и заплакал. «Сиддхартха!» — жалобно вскричал он. Сиддхартха же приветливо молвил: «Не забывай, Говинда, теперь ты один из монахов Будды. Ты отрекся от родины и от отца с матерью, отрекся от семьи и собственности, отрекся от своей воли, отрекся от дружества. Так того желает учение, так желает возвышенный. Так пожелал ты сам».